Я рассчитывал, что у меня уйдут годы на весь лес, но, видать, правильная мотивация и возможность работать 24/7 способны на многое. И меня вызвали открыть шампанское, подбить смету, оформить и подписать документы. А то гоблинам нужна новая челюсть, работникам министерства новые туфли и костюм с отливом. И надо понимать, что ради одной бюрократии меня бы не звали, гоблины давно уже привыкли на поточные дела меня не звать. Но я ведь заказал Рогога, он должен был сыграть в следующем году важную роль. Хотя нет, вроде он только сказал, что это не он Миртл того этого в ножку. В общем, я попросил его оставить напоследок, чтобы лично побеседовать, и вот этот напоследок настал. И так карта мастью легла, что выпал мне Рогог на мой приступ, так что порешить я его хотел быстро и эффективно, дабы вернуться к основной задаче. Но не тут-то было, вместо Рогога меня поджидал темный молодой. Увидев такое, я начал исторгать из себя радугу в промышленных объемах, есть подозрение, что я породил парочку единорогов. Но стоило мне, цитирую Вовочку, начать блеять, как старый козел при виде молодой козочки. Темный молодой покончил жизнь суицидом, обратив себя в серый пепел, оставив после себя только сердце барьера, где жили разумные акромантулы. Так что вопросов к Хагриду стало больше, что он там за яйцо нашел и не является ли он членом ковена Шупник Гурата. Глава акромантулов был назначен, Шилоп присягу принес, а дальше встал вопрос, кого назначать главным в лесу. Ну, на это у меня были свои планы, назначать кого-то из девочек я и так не собирался. Но так как они выполнили все честно, быстро и обогнав все сроки, а от того, как они причесали мелким гребнем лес, до сих пор бьются гоблины в припадке от найденных сокровищ. Так что я исполнил желание Шилоп и оплодотворил ее яйца, по подсчетам Вовочки, там 30 тысяч было или около того. Оплодотворял я их внутриматочное, что потребовало не один заход на всю партию, ибо Шилоп обзавелась для этого дела полноценным женским телом. И когда мне показали, как она выглядит сейчас, мне захотелось узнать, кто советов надавал, и от души поблагодарить его, чтобы всю жизнь помнил. Цокотуха за свою службу просила лишь одного – свободу. И я ей ее дал, вернее, собирался выдать, перед этим добавив, что раз она слишком много знает, ее надо ликвидировать. А тогда, свободно, сейчас только сниму договор. Увидев довольную улыбку на лице Шилоп, Цокотуха решила дать заднюю и запросила командировку себе, как можно дальше и как можно дольше. Поэтому я запросил у эльфов атлас и компас, после чего послал Цокотуху в сторону лесов Амазонии, пообещав, если захватит все и воспитает мне верного вассала, который останется править лесами после нее, то выдам ей путевку в иной мир и пусть занимается там чем хочет. Если подытожить, то и не пиздец совсем, ну, подумаешь, переспал с Шилоп, ну будет куча маленьких детишек, так буду в конце каждой командировки пару десятков оставлять в мире. Пускай завоевывают. А так, новый материал для исследования, они же наверняка, какой-то мерзостью и пакостью родятся. Хотя в сказаниях у меня дети были, а ого, как отец я говно был. А так, если не признают Поттером, признаю пару бастардов от Шилоп, и буду угорать с местных Христа. И что на почетном втором месте? День Святого Валентина, очевидно, же, и что я отчебучил. Организовал аукцион среди мужского населения, за возможность побыть тобой, а во и много заработал, да все пришлось вернуть. Те, кто аукцион проиграл, быстро сдали, что Гарри Поттер не настоящий. А чего это я так промахнулся, Вовочка? Так ты не в себе был, очевидно, что ищешь путь меньшего сопротивления, на несколько ходов вперед не думаешь. Мда, дела, ну, запланирование, сказал я тост, открывая новую бутылку. Ну, а потом перешел разговор на и о бабах. Солидарность взывал непонятно к чему и давил авторитетом, что мне пора бы уже выбрать и определиться. Ага, когда в лучшем случае девчушкам по 17 лет, в худшем, даже мальчика голым не видела, ну в смысле живого, некоторые детки трупы раньше начинают вскрывать. В общем, все эти разговоры о перспективах каждой кандидатки привели меня к пучине отчаяния, словно я 40-летний лодырь, которого сватает в 150-й раз мамка. Не теряя надежды, тут же появилась озорная девчушка с ленточкой в волосах. «У тебя все получится, Надя, ну ёб твою мать!» — возмутился Вовочка. «Да, только мужская компания», — опустив плечи и поплелась прочь Надежда. «Да нет, чего, она почти ребенок, Надя, иди сюда». Девочка подбежала, она улыбалась настолько лучезарно, что я испугался, что ослепну. «Вот, возьми», — Протянул я ей веер. Там угли, раздуй их, чтобы хорошо прогорели. Радостная Надя, визжа от счастья, бросилась к мангалу раздувать угли, танцуя дикие танцы, махая веером и исполняя первобытные песни. Как мало ребенку надо для счастья, ох, аж печень заболела от мысли, что ко мне в голову могут еще какие-то обитатели приблудиться. Кстати, а почему вы ее еще того не оприходовали? Решил я спросить, осматривая сочные и спортивные формы Нади, которая даже не догадывалась о своей сексуальности. «Да ну, это не спортивно», — заявил Вовочка, переставая пялиться на Надю и откинулся обратно в шезлонг. «Это низко, словно ребенка обмануть», — заявил солидарность, отпивая из бутылки, даже несмотря на Надю. «Ой, а то наружку драть вдвоем спортивно, ну ты сравнил, босс». Дальше разговор опять пошел про баб. «Чем отличается то, что я завалю Раису сейчас от того, что я предложу спать со мной Пенси? Где проходит та волшебная и незаметная линия, которая отделяет мужчину от гнусного педофила, растлителя-оценителя юной и спелой красоты? В чем-то я согласен, зеленые яблочки разве что замочить и к водочке подать, а вот спелое наливное яблочко можно и в компот, и в варенье, и просто зубами кусочек откусить. Больше всего в этом разговоре меня раздражало то, что мне объясняли здравый смысл, которым владели не только солидарности Вовочка, но и все жители волшебных островов. А значит, она применялась и ко мне, следовательно, все хищные самки только и ждали того заветного часа, когда я пересеку черту, чтобы кинуться на меня. Меня аж озноб пробил, когда я представил, что будет твориться на пятом курсе. Так мы подобрались к самой важной части нашего разговора. «Босс, раз мы о бабах, ты бы логи чекнул, и что я там найду?» — спросил со скепсисом я. «Нет, я бы проверил в конце-то концов, я не идиот какой-то, жизнь благо научила, что надо проверять отчеты, тем более я там уже давно скрыл всякий хлам. Но даже его я просматриваю, а то вдруг что-то интересное будет, вот как с Акклюменцией было. Но Тринити у меня добрая и заботливая, главное самостоятельная, и даже несмотря на то, что я дурак и полностью потерянный человек, она придет на помощь. Они имеют в виду это сообщение, братик». Вжух. В гарем добавлен новый архетип. Сертификат гаремодержец в стадии куколки. Заменен на: получен трофей, семейный альбом. Царь Соломон лично желает вам счастья. Вжух. Царь Соломон бросает вам вызов. К. Бубны, наследник Соломона. Заполучите еще как минимум 5 реликвий великого царя. Но я уже дальше не читал, а дрожащими руками призвал свой шкаф с трофеями, и там я обнаружил его. Величайшие сокровища, после уникатора, фуражки настоящего прапорщика, планшета прогрессора, двух орденов, ТЦ, в общем, даже не в десятке самых полезных трофеев. Но я наконец-то узнаю тот расстрельный список, который меня преследует и пытается трахнуть. Пока Гарри Поттер, жутко воя и хохоча, пролистывал альбом, Вовочка нагнулся к солидарности. «Ты ему расскажешь? Я же джентльмен, я не могу нарушить слово». «То есть он никогда об этом не узнает? Не держи меня за тройку, Вова, я пытаюсь его воспитать, а не защитить от всего на свете. Он все узнает, когда будет готов. Знаешь, а это прогресс, мы впервые собрались так посидеть, глядишь, будет нас друзьями считать. Смотри, Вова, договоришься так, что потом окажется, не так уж страшно, что у него съехала крыша». 16 февраля 1992 года. Хогвартс. Клубное помещение 706. С самого утра три юные волшебницы наводили порядок в клубном помещении, и хоть бумаги еще не были подписаны, они понимали, что это просто пустая формальность. Были вычищены все щели, убрана пыль, проведена мокрая уборка. И если вы думали, что бедные ведьмочки делали это своими нежными девичьими ручками, то глубоко ошибаетесь. Волшебная палочка и брошюра «Всевозможные бытовые чары для детей всех возрастов мадам Клерол» поможет любому волшебнику или волшебнице в наведении чистоты. Творить чары в помещении без надзора взрослых нельзя было, поэтому будущий куратор кружка был приглашен в помощь. Сивилла Трелани с удовольствием вписала свое имя в бланк кружка «Теория создания светлого будущего на основе наблюдения за мутным прошлым и применении на практике расчетов в сомнительном настоящем». Сокращенно клуб именовался ХРЕМ, чтобы никто не догадался и не примазался к юным авантюристкам. Изучив внимательно план работы, темы, всю формальную часть организации кружка, Сивилла пришла к выводу, что дети собираются сидеть вместе, пить чай и обсуждать подростковые ежемесячники. А все эти длинные названия, заковыристые темы, витиеватые рефераты, не более чем типичная манера рейвенкловцев выглядеть умнее. Уже сколько поколений в Хогвартсе организовывались подобные общества, не найдя себе пристанище, ученики создавали нечто подобное. Сама Трелани состояла в обществе изучения влияния яблочных пирогов на волшебный потенциал, но вовремя спохватилась о свою талию и вышла, а то там только пироги ели. Конечно, не все организации детей были простым поводом где-то весело провести время. Многие почетные клубы, общества и организации внесли свой посильный вклад в развитие волшебного искусства. Например, клуб алхимиков «Золотой Феникс», в котором состоял сам Дамблдор. Но будем честны, для успеха любой самоорганизации детей нужно два фактора. Дети, которые заинтересованы в успехе и обладают нужным азартом и характером. И взрослый, который поможет развить таланты и направить энергию. И как мы видим, клуб ХРЕМ не обладал ни тем, ни другим. На удивление, это устраивало абсолютно две стороны, так как профессор прорицания не собиралась обучать гаданию и предсказаниям за пределами своего чайного клуба. Ведь это пустая трата времени и целая морока, учить людей без дара, ибо в этом случае остается нудное и скучное математическое моделирование с прогностическими статистиками. К сожалению, в этом мире не скоро родятся профессора Силдон и Амариль, чтобы создать необходимый математический инструментарий. Детям же клубная комната нужна была для тайных встреч и проведения стратегических собраний. Поэтому, когда наступил вечер первого собрания, куратор забрала бумаги, чтобы занести в учительскую, а детей предоставила самих себе, видя всю серьезность девочек-организаторов. Такие не будут изобретать новые зелья из просроченного пива, или пытаться опробовать чары со старших курсов, а погружаться в зубодробительные формулы арифмантики Севилла не хотела. В центре помещения был поставлен низкий кофейный столик, на него был поставлен кофейник и заварник с чаем, рядом были выставлены вазочки со всевозможными сладостями. Вокруг столика были расставлены кресла и диваны. Конечно, получить все из одной гарнитуры не получилось, поэтому все вещи были из разных эпох и стилей, что создавало атмосферу лоскутного одеяла, смешение всего в единое целое. Во главе стола сидела Пенси Паркинсон в кресле с фальшивой позолотой в стиле барокко, покрытого алым атласом. По ее левую руку устроилась Дафна Гринграсс в кресле модерн из белого дерматина, закинув ножку на ножку, положив на коленки ручки. Она старательно копировала поведение старших девиц со Слизерина. На лице у Дафны была тонкая улыбка, из-за чего она казалась симпатичной дурочкой-простушкой, а ее поза вызвала бы умиление у взрослых, настолько она была милой обезьянкой. По правую руку Пенси сидела Пенелопа Уэтерс в белом кресле в стиле модерн. В отличие от натуральной блондинки, она была со светлыми русыми волосами, а вместо того, чтобы косить под куколку, она подчеркивала свою природную красоту. Копировать кого-то она не была намерена, ведь у нее был замечательный учитель, который помогает ей создать собственный стиль. Все это в совокупности делало Пенелопу старше, а окружающих заставляло усомниться, кто из двух девочек является могловоспитанной. По правую руку от главы стола, напротив широкой стороны столика был расположен диван в стиле кантри, судя по количеству подушечек, был позаимствован из кладовой Хаффлпаффа. Поэтому неудивительно, что гости с этого дома расселись именно здесь. Артур Мэнсфилд и Эрни Макмиллан, два робких мальчика, каждый из которых, кто внешним видом, а кто поведением, походил на девочку, куда больше, чем некоторые девочки. Они жались друг к другу на краю дивана, с опаской поглядывая на собрание. Посредине дивана сидел Теодор Нотт, который местами тоже вел себя как девочка, но недостаточно, чтобы заподозрить в нем переодетую девочку, но достаточно, чтобы посадить рядом с барсучками. На другом краю сидела Мария с Гриффиндора, которую пытались рассадить, но она села там, где она захотела, из-за чего постоянно ерзала на подушке и вертела головой, явно не привыкшая к такому уровню комфорта, и явно чувствуя себя не в своей тарелке в интерьере клуба. Хотя смотреть в помещении было ни на что, кроме комода, где хранился простенький сервиз, пустого книжного шкафа и письменного стола, больше ничего не было в помещении. Ни плакатов, ни картин, просто голые стены. Разве что, над камином висело одинокое лоскутное одеяло, которое пошила Уэтерс. Мария с самого начала не понимала, что она здесь делает, зачем ее сюда позвали, и кто вообще все эти люди. И если они все связаны с Гарри, то где, собственно говоря, он? Напротив дивана в стиле кантри стояло два дивана поменьше в стиле готика, покрытые черным лаком, но с абсолютно дурацкой фиалковой обивкой, может, со всей гарнитурой, при правильном подборе цвета интерьера, они смотрелись бы уместно, но здесь они выглядели отвратно. На дальнем диване сидели близняшки Патил, которых теперь легко можно отличить, с краю сидела Парвати, а Падма сидела в центре, с другого края сидел Тони Голдштейн. Второй диван занимали трое из спортзала одинакового с лица, три колобка первого курса Слизерина, налегающие на нездоровый спорт и проводя слишком много времени на силовых упражнениях для своего возраста. Грегори Гойл, Винсент Крэп, Невилл Лонгботтом. Но больше всего вопросов вызывали двое взрослых, которые устроились в креслах стиля ампир, которые своим кричащим янтарным цветом выделялись среди серого камня Хогвартса и деревянным полом из сосновых досок. Первый из мужчин выглядел, как натуральный араб, даже одет был под бедуинов халат и челму. Выразительные глаза, легкая, игривая усмешка, щетина колючих черных волос, будь собравшиеся девочки здесь чуть постарше, то пускали бы на него слюни. Он словно светился от теплоты и добра, располагая к себе окружающих. Второй мужчина был первому под стать, но был одет в костюм тройку, вместо щетины у него была короткая борода, такой же элегантный и стильный. Его темные волосы были аккуратно уложены, его глаза светились потусторонней синевой, а от него самого исходил некий холод, сложно сказать, чем он располагал к себе остальных людей, но дети считали его крутым. Пенси, подражая манерам леди Малфой, которых набралась за лето, чинно покашляла в кулачок. «Я вижу, что все, кто желал откликнуться на мое приглашение, собрались, даже те, кого не приглашали». Пенси выразительно поглядела на двоих мужчин напротив, которых забавляла маленькая, злобная девочка. «Значит, самое время начинать. Если бы еще в приглашении говорилось, о чем пойдет речь, сходу Парвати начала дразнить Пенси. А то это таинственное о нашем будущем. Да, у нас среди львов принято говорить прямо и в лицо». Поддержала подругу Мария, протягивая руку к пирожному. «Желательно кулаком», — вернул Винсент, весело хлопнув по подставленной ладони Невилла сверху. «Тогда давайте начнем». Пенси встала и взяла мхатовскую паузу, но быстро спохватилась и понеслась с места в карьер. «Все мы с вами близки и связаны тем или иным образом с Гарри Джеймс Дженнингс Эвансом, для краткости я буду просто его называть Гарри. А вы с ним уже в таких отношениях?» Потирая бровь, спросил Невилл. «Как и вы, мистер Лонгботтом, я могу называть его Гарри, впрочем, это касается всех собравшихся». Пенси осмотрела всех внимательно, но протестов не последовало. Только Артур что-то тревожно зашептал на ухо Эрни, на что получил вполголоса ответ. «Аристократические заморочки. Я вам не мешаю», — попыталась показать, кто здесь главная Пенси. «Спасибо. Так вот, мы все согласны, что Гарри очень незаурядная и чересчур притягательная личность». Дети закивали, хоть еще не понимали, куда ведет Пенси, и притягивает к себе не только хороших людей, но и в первую очередь всяких уродов, которые хотят им воспользоваться. «Паркинсон, это ты так о Дни, Терри, Мире, Геймане и девочке Филрайт?» — спросил Тони, рассматривая увлеченно свой маникюр, который его научил делать Гарри. «Нет, мистер Голдштейн, я говорю о Уизли, Забине, о Доннилах, Килпатриках, Линд, Слакхорн, мисс Паркинсон». Приподнял ладонь Грегори. «Мы вас поняли, кругом враги и многие желают Гарри зла, но что вы предлагаете?» «Да-да, хотелось бы знать», — спросила Мария, забравшись на диван с ногами и покачиваясь на подушке, при этом не забывая закидывать себе в рот печеньки. «Я предлагаю нам всем организоваться в волонтерскую группу, которая на добровольных началах поможет Гарри организовать его социальный круг». «О, так вот почему ХРЕМ», — в никуда сказал Падма вслух. «Мисс Паркинсон, а вы серьезно полагаете, что Гарри не справляется с этим сам?» — спросил Невилл, продолжая массировать бровь и облокотившись локтем о ручку дивана. «А вы полагаете, мистер Лонгботтом, что у Гарри есть пару запасных часов в день, чтобы успевать еще и этим заниматься? И мы, как хорошие друзья, не обязаны помочь Гарри, который так многое делает для волшебного мира. Я полагаю, что у него есть пару запасных недель в день», — отозвался с усмешкой Тони. «Ложится за полночь, встает засветло, как какой-то Дамблдор, так еще всюду успевает и все делает на отлично. Так он с инфарктом сляжет к концу третьего курса». «Вообще-то не сляжет», — тихим голосом себе под нос сказал Эрни. «У него высокая регенерация тканей, Так что инфаркт и инсульт не светит, истощение и нервный срыв, да, инфаркт, нет. Дык, я все это к чему, а мы разве не лезем не в свое дело, продолжил развивать идею Невилл. Пусть Гарри общается с кем хочет, я понимаю, что вам, мисс Паркинсон, мало общения с ним, и вы таким образом. Неф, я бы не сказал, что не в свое дело лезем, перебил друга Грегори. Все же мы близкие друзья, тут мисс Паркинсон права, у Гарри нет родственников, сам понимаешь, нет союзников, вассалов, так что ответственность ложится как раз на нас. Внутри Пенси ликовала, что не ей пришлось озвучивать эти аргументы. Грегори же зацепился за возможность сформировать правильный круг общения для Гарри и уже прикидывал, как этим воспользоваться. Да и вспомни Блэка, Сириуса Блэка, подключился Винсент. Его от дурной компании не оградили в свое время, и ты видишь, где он кончил. К тому же, разрешите мне заметить, вмешалась Пенелопа. У Гарри есть некая репутация, которую он вынужден сохранять, поэтому он не может всех гнать от себя поганой метлой. Но если эту метлу возьмем мы, а почему Гарри прямо не попросит нас о помощи? Удивилась Мэри. Вроде с нас корона не упадет ему помощь, я вот с радостью помогла бы. Ну там головой кого-то настырного приложить. Так, Гарри дурак, сказал Тони и получил от всех очень недобрые взгляды. А что, взвалит на себя все на свете, типа он один может это решить, и все, тянет, пока спину не сломает. У меня тетка такая, 3 инфаркта, 2 раза спину сращивали. А попробуешь помочь, ой вей, шо начинается, мама дорогая. Значит решено, заявил Невилл уверенно взмахнув кулаком. Мы как друзья Гарри, сообща, ради его же блага, должны ему помочь. Иначе он сам себя прикончит такими темпами и нагрузками. Значит так, на Хафлпаффе нас прикроете вы двое, мистер Нотт берет на себя библиотеку с мисс Спатил. А... «Кто сказал, что я согласна? Я вот против», — заявила Падма, скрестив руки на груди. «Одно дело следить за его здоровьем, помогать с учебой, другое дело». Падма раскрыла руки ладошками вперед и показала перед собой. «Вот это все, что здесь происходит. Кто мы такие, чтобы решать такое за Гарри? То есть вам без разницы, мисс Спатил, если старшие девочки будут тянуть его под венец всякими гнусными способами», — выложила на стол первый козырь Пенси. А почему меня должно хоть как-то тревожить, с кем Гарри встречается? И, конечно, вам будет безразлично, если Гарри вместо очередного исторического семинара выберет покататься на автоповозке. Гарри больше по байкам, заметил Невилл. Так я не самовлюбленная дура, чтобы требовать, чтобы он все время проводил со мной. И нисколечко вас не обидит, если Гарри вложит средства в открытие бара, а не в археологическую экспедицию. Вы еще деньги его собираетесь считать, учитывая, что он своим друзьям дарит драгоценности ценой внешнего долга Нигерии, проговорил себе в кулачок Тони. То, таки, кто я такой, чтобы его деньги считать? Мария очень внимательно поглядела на кулон на шее Пенси, любительница сладостей хоть и не знала сколько в фунтах внешний долг Нигерии, но понимала, что много, поэтому удивилась, как такая маленькая штучка может так много стоить. Если вам настолько безразличен Гарри, вроде, как невинно, но с ядовитой ноткой проговорила Пенси. Я не говорю, Паркинсон, что он мне безразличен. Я говорю, что есть границы и мы не должны лезть в его личную жизнь. Тогда вы будете не против, если за Гарри выйду я, с победной улыбкой сказала Пенси, словно выложили рейл-флэш. А это почему еще ты, взметнулась со своего дивана Мария, роняя изо рта крошки и рассыпая печенье, которые лежали на ее коленях. «Ты тут не одна хочешь с ним под венец, то есть совесть только у меня есть?» — спросила Падма, продолжая сидеть и приходить в ужас от происходящего. «Прошу меня простить, мисс Эпитреми, но у меня создалось впечатление, что вы с Гарри просто друзья», — приложила руку к груди Пенси, сделав пару шагов назад от напора Марии. «Это Гарри так считает», — выкрикнула Мария и топнула ножкой. «А я его люблю, и замуж хочу, и детей хочу, и свиданий хочу, и всего хочу, а он меня не замечает, словно я друг ему какой-то». Было видно, что Мария получила слушателей, которые не будут над ней смеяться, и ее прорвало. Было бы на что жаловаться, пробурчал себе под нос Теодор Серни. «А ты говорил, скучно будет», шепнул ваш на ухо солидарности. «Все с вами понятно», сказала Падма, вставая со своего места. Паркинсон совсем уже сошла с ума, желая заполучить Гарри в свое личное пользование, вот и собирает себе прихлебателей. «Желаю вам удачи, мы уходим». Падма направилась к выходу, но потом обернулась и поглядела на свою сестру, которая не сдвинулась. «Что?» – удивленно раскрыла глаза Парвати. «Тут весело, где еще столько драмы увидишь? Не Санту-Барбару уже начинать смотреть, как знаешь, Парвати!» – возмущенно заявила Падма и потопала к выходу. «Эх, блин, короче!» – заявила Парвати, вставая. «Я на все согласна, кроме дикой совместной оргии, хотя...» Парвати помассировала подбородок и гаденько улыбнулась. «Это тоже будет весело, я пойду к сестре, чтобы она ничего Гарри не проболталась, я сейчас». Парвати очень спорно убежала вслед сестре. Мария же выперла вперед грудью и накатилась на Пенси. Разница в мышечной массе, росте и чистой физической силе была налицо. Пенси впервые почувствовала этот липкий, инстинктивный страх физической расправы, и он ей не понравился. «А теперь ты, кто это тебя здесь назначил главной?» Начались гриффиндорские заскоки, поехали. Прокомментировал Грегори и тут же обменялся хлопками ладош со своими спутниками. «И это хорошо, что мисс Паркинсон парней оттуда не привела. Мисс Эпитреми, если вы считаете, что...» Пыталась Пенси сохранить лицо и свою позицию главной. «Мария, Пенси!» Встала с кресла Пенелопа, опустив ладошки на плечи девочкам. «Пока мы ссоримся, Гарри уводит другая, нам не стоит об этом никогда забывать. Только будучи едиными мы создадим счастье для нас и Гарри. И я должна просто уступить?» Возмутилась Мария, напирая грудью еще сильнее, хотя там набралось только на спортивный лифчик, но уже полноценный, а не подростковый. «Нет, каждая из нас, когда посчитает нужным, признается Гарри и позволит ему решать, с кем он останется в качестве жены», — примирительно сказала Пенелопа. «Да, мисс Эпитреми, вы готовы признаться Гарри? Вы когда-то говорили ему о своих чувствах? Вы хотя бы намекали ему, что вы уже сделали, чтобы он сказал вам три волшебных слова?» Перешла в атаку Пенси, напирая с каждым словом на рослую девочку, пока Мария не плюхнулась обратно на диван. «Ну, я это, да, вообще, я пыталась, а Гарри все неправильно понимает. Я его хотела». Мария стал смущаться. «А он дурак, короче. А я же говорил», — заметил Тони, закидывая ногу на ногу. «Не падай духом, я тебе помогу». Встал Невилл и оглядел всех. «Мы тебе поможем. Если Гарри видит в тебе только подругу, то мы тебе поможем раскрыть его сердце. Если не поможет, я дам ему в ухо, чтобы дурачиться перестал». «Мистер Лонгботтом, откуда такие внезапные перемены?» — встревожилась Пенси, ощутив, как предательски треснул под ней лед и тронулся в сторону конкурентки. «Та вы же припадочная мисс Паркинсон, мисс Уотерс тоже». Пенелопа поглядела на Невилла с прищуром, который обещал много интересных и травмоопасных приключений. «Мисс Гринграсс», — Невилл указал ладонью на блондинку, что сидела рядом. Дафна решила применить древний и верный способ казаться умной, молчать, и пока у нее это получалось. Поэтому, когда напрямую к ней обратились, Дафна улыбнулась еще шире и поглядела на Невилла своими пустыми глазами девочки-куколки. «У нее кроме внешности ничего нет, да и я видел ее матушку, доска доской, а Гарри надо семью восстанавливать. Так я на любовницу согласна», — ответила Дафна, не теряясь в лице. «А то я тебе дам», — возмутилась Мария, уже распалившись. «А то Гарри тебя спросит», — парировала Дафна невозмутимо. «Я, пожалуй, соглашусь с Невом», — ответил Грегори, вставая между Дафной и Марией. «У мисс Эпитреми и характер, и здоровье, и фигура. Еще она свежая кровь, без врагов, семейных союзов, обязательств, проклятий», — поддержал друга Винсент. «Действительно, идеальный кандидат. Вы ничего не попутали?» — начала злиться Пенси, наблюдая, как на полном серьезе отодвинули ее кандидатуру. «А я вот за Паркинсон», — подал голос Тони. «Каблук, каблук, каблук». Загудели трое слизаринцев в сторону гордого орленка. Пользуясь случаем, руку поднял Теодор. «А у меня вопрос, если суть всего собрания – успешно женить Гарри, почему нас сюда пригласили?» — смущаясь, жеманно спросил Теа. Пенси уже собиралась ответить и поправила на себе юбку, но раньше среагировал Винсент. «Ох, мистер Нотт, что-то мы не дорабатываем с вашим воспитанием. Очевидно же, если леди будут здесь одни, то они передерутся уже на третьем собрании. А так есть мы, и как друзья мужчины можем поддержать правильную кандидатку. Это ты сейчас на взятку намекаешь?» — взъелась Пенси. «Это я так к взрослой жизни готовлюсь, и вам советую. То есть вы, мистер Крэп, будете поддерживать кандидатуру мисс Стреми?» «Не-не, я вообще удивлен, что такое организовали вы, мисс Паркинсон, а не мисс Слакхорн. Да, кстати», — встрепенулся Тони, — «мне одному кажется, что здесь, ну, мало людей. Разрешите мне объяснить. Встал ваш. Тони откинулся на спинку, а Пенси кивнула и села. Выбор рационален и взвешен, как полагается рейвенкловцу. Все, кто старше, уже имеют длинную историю социальных взаимодействий. Принимая их, мы принимаем их врагов и друзей, а вместе с ними их правила игры, взаимоотношения и уже сформировавшиеся точки зрения. Первый курс идеален в том, что он чистый лист, и ему только предстоит сформировать свои малые социальные группы, как и иерархию в них. А тогда почему не позвали больше первокурсников, того же Малфоя или Терри, или... «Мистер Голдштейн, остановитесь!» — поднял руку Грегори. «Я хоть и не считаю мисс Паркинсон идеальной женой для Гарри, но все же, не стоит преуменьшать ее организационный талант. Наверняка, все кандидатуры были много раз взвешены и выверены, и здесь оказались самые надежные и ответственные. При всем уважении к Драко», — поддержал друга Винсент, немного скривившись. «Он не сможет работать в тайном, волонтерском обществе, или у себя в башне всем растреплет, или Гарри расскажет». «С двумя мисс Патил правда вышла промашка», — заметил Невилл. «Не дорабатывайте, мисс Паркинсон, как бы чего ни вышло. Я рассчитывала, что мисс Подмопатил, наконец-то, хоть где-то признается в своих чувствах, а не продолжит свою бесполезную комедию. То есть вы согласны с тем, что она станет его женой?» Внезапно даже для себя спросил Тя. Пенси внимательно изучила мальчика, прищурилась, что-то в его интонации ей не понравилось, но она решила назабивать голову. Из всех имеющихся кандидатур, вступилась Пенелопа, видя замешательство Пенси. «Мы пришли к выводу, что они наиболее склонны к сотрудничеству, и союз с ними не навредит Гарри. Нам будет больно видеть Гарри с одной из них, но мы решили, что счастье Гарри превыше нашего». «Какой примерный альтруизм!» — огрызнулась Мария. «А у нас нет выбора». Наконец-то решила сказать что-то умное Дафна. «Пусть лучше хорошая и славная девочка Мари или Парвати выйдет за Гарри, чем какая-то тварь вроде Браун». «Мисс Эпитрими, мы не против вашей кандидатуры», — решила Пенси примириться с Марией. «Мы честно вам поможем, и если Гарри выберет вас, я буду за вас всем сердцем, а если нет, то вы понравились друзьям». «Нет-нет-нет, даже не думай, здесь тебе не дешевый роман». Тут же вскочила Мария и начала трясти пальцем из стороны в сторону перед лицом Пенси. «Не будет тебе здесь классики жанра «влюбленная подруга детства уходит с лучшим другом». Я буду бороться до конца. Это она про тебя, если что», — шепнул Грегори на ухо Невиллу. Невилл удивленно показал на себя пальцем. «У меня Сьюзен, у Винса Милли, еще есть Тони и наши барсучки. А мистер Нот?» — спросил Невиллу. «Ау», — удивился Грегори, потом подумав продолжил. «А ну да, есть еще мистер Нот, но думаю, у него будет своя партия. Может, Гарри мисс Уотерс готовит к Ноттам? Смотри, Неф, как бы он ее не для тебя готовил». «Ой, да иди ты», — толкнул в бок друга Невиллу. «Рано еще про девочек думать. Смотри, как бы поздно не было». Перешептывание двух друзей и перепалка двух барышень были прерваны вопросом Дафны. «Так, а за кого вы, мистер ваш?» «За любую, мисс Гринграсс. Каждая идеально подходит наследнику, в том или ином смысле. Поэтому я буду помогать каждой, а я буду помогать всем», — сказал спутник Ваша, который до этого хранил молчание. «Может, вы наконец-то представитесь, мистер?» — обратился к нему Невиллу. «Хранителя крови Поттеров мы знаем, а кто вы?» «Меня зовут Саид, Саид Алидат». Мужчина встал и поклонился на арабский манер. «Мир вам и вашему дому. А кем вы приходитесь, Гарри, или вернее, мистеру Вашу? Если честно, мы видим вас впервые», — взволнованно спросила Пенси. Чувствовалось, что любая тайна Гарри была для нее болезненной. «Скажем так, я МММ». Саид начал мяться, старательно подбирая слова. «Это ментор, да, ментор. И в чем вы наставляете Гарри?» — продолжила допрос Пенси. «В том, как быть настоящим мужчиной», — с улыбкой ответил Саид и наклонил голову вперед. «О-о-о, мистер Али», — поднял руку и вскочил Артур. «А можно к вам записаться на курсы? Я тоже хочу стать настоящим мужчиной. Я думаю, это будет несколько затруднительно. А где вы познакомились, откуда вы родом, где остановились, мистер Алидат?» — продолжила с удвоенной силой напирать Пенси. «Мисс Паркинсон, есть вопросы, на которые вы не захотите получить ответы», — холодно прошептал Ваш, но достаточно громко, чтобы услышали все. Пенси закусила губы и отвела взгляд. Тем временем троица со Слизерина уверили Артура, что возьмут его под крыло. «Пусть приходит в зал, покажут ему путь железа и белкового питания». «Так, что вы хотели нам предложить, «Мистер Алидат», — спросила Пенелопа, видя растерянность своей подруги, и что тема стала ускользят. «Я предлагаю вам свою помощь, чтобы все в итоге остались счастливы, и ваша маленькая авантюра сегодня обернулась великой дружбой ваших будущих семей. В чем ваша выгода, мистер Алидат?» Сурово с властными нотками спросила Пенелопа. «В чем выгода хранителя крови?» Все понимали, ему нужен был нормальный ребенок, а не тот адский ад, который ему устроил Гарри. А вот Саид оказался темной лошадкой, и дети внимательно его слушали. В том, что любовь – это осязаемая сила, которая связывает сердца людей, как нить стягивает лоскуты одеяла. И если нить будет прочной и крепкой, то одеяло будет не разорвать. «Я хочу научить мистера любви, чтобы он открыл свое сердце ей, прошел свой путь до самого конца, и понял, как прекрасен этот мир и как замечательно дарить любовь другим». Саид говорил мягко, тихо, но в то же время восторженно и взволнованно, его глаза горели, его руки двигались в такт словам, он ходил из стороны в сторону, а на его лице была нежная улыбка. Он располагал, ему хотелось верить, и дети доверились Саиду, его словам, они поверили в то, что он искренен в своем желании. Падма потел неотвратимо, как само время, шла в направлении башни Рейвенкла. Она была взвинчена и рассержена, ведь как эта девка с задранным носом смела потратить ее время, плести за спиной Гарри интриги, и предположить, всего лишь предположить, что она такая же, как и все. Как и все она охотится за призовым жеребцом под именем Гарри Поттер. Падма была умной девочкой, и понимала, что с Гарри шли не только его несомненно высокие внешние качества, спортивная фигура, умение держать себя и поставить в коллективе, его харизма, красивые глаза полные загадок. Падма покачала головой и отвела наваждение, ведь Гарри ни разу и намеком не показал. Падма вздохнула и вспомнила, как он наклонился к ней, почти коснулся губами ее шеи, и втянул ее запах. Падма покраснела и, зайдя за угол, привалилась к стене, ее щеки пылали, как при лихорадке, сердце билось, словно пойманный воробей. Ей хотелось стать под холодной душ и хорошо подумать, что же вызвало ее нынешнее состояние. Но подумать ей не дали. Парвати вынырнула ланью из-за угла и, увидев сестру, моментально подбежала к ней. Парвати хлопнула раскрытой ладонью рядом с лицом Падмы, вжимая ее в стенку. Выше на голову, сильная, стильная, спортивная, горячая, как говорят парни. Падма словно смотрела в свое отражение из будущего, ага, из будущего, где она перестанет есть мучное и наконец-то займется спортом. Парвати приблизилась, чуть ли не вплотную. Падме стало неуютно и даже пробежал легкий аромат сексуальности. Почти вплотную сестры стояли у стены. Падма вжалась в камень, скрестив руки на груди и смотря снизу вверх на Парвати, а та возвышалась над ней, приставив ладонь к стене. «Падма, почему я за тобой должна бегать? Могла сразу пойти со мной. Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Парвати опустила свой лоб так, что он соприкоснулся со лбом сестры. «А ты мне? С каких пор у нас секреты друг от друга?» Парвати свободной рукой сжала свой свитер в районе сердца, там уже образовался знатный рубец от того, сколько раз Парвати пыталась нарушить слово молчания. Она не могла сказать даже своей сестре, только с теми, кто разделил с ней контракт. Ей стало тяжело и грустно, еще хуже стало от того, что она понимала, что это план Гарри, как и план Гарри то, что сейчас организовывает Пенси. Парвати была не самого высокого мнения о Паркинсон, поэтому ей сложно представить, что все это организовала и спланировала Паркинсон, но с легкостью она видела, как Гарри обронил слово там, слово здесь, показал что-то кому-то. И вот раз и собрание готово, все уверены, что помогают Гарри, но на самом деле все идет согласно его плану. И Парвати это устраивало, ведь план Гарри всегда сулили перемены и приключения. Но оставалась ее глупая сестра, которая была по уши влюблена в своего культурного героя, готовая с удовольствием стать летописцем его подвигов, и которая до сих пор не может признаться даже себе в своих проклятых чувствах, что очень злило Парвати, так как связывала ее по рукам и ногам в ее отношениях с Гарри, и просто душила, как наброшенный поводок, разрывая между воителем и сестрой. «Да, Падма, с каких пор у тебя секреты от себя? Ты ничего не понимаешь». Падма попыталась вырваться, но вторая рука преградила ей путь. Падма присела и проскользнула мимо, но Парвати схватила ей за запястье. «Надеюсь, ты не собираешься делать ничего глупого? Это ты про то, чтобы сдать ваш круг заговорщиков, Падма? Да нужны вы мне!» Падма тряхнула рукой и попыталась вырваться, Парвати отпустила. «Нужен мне этот ваш тупой Гарри, и ты так просто сдашься, я не узнаю свою сестру», — крикнула ей вслед Парвати. Картины уже стали собираться и внимательно наблюдать в то время, как другие ученики старательно обходили коридор. Семейная драма была вполне обыденным явлением в Хогвартсе, но желающих влезть в разборки родственников всегда было мало. Исключения составлялись лишь те, кто специально их искал, устраивал и вмешивался. «Я не знаю, что ты себе там удумала, а ты, что так и собираешься, чтобы у тебя из-под носа увели человека, который тебе нравится и дорог, сдаться без боя, просто опустить руки? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Что с тобой, Падма?» — перебила сестру Парвати. «Неужели это так принципиально? Что, если и да, кто он такой?» — стала повышать голос Падма, крутясь на месте, возведя руки к небу. «Самый красивый, умный, знаменитый, богатый, успешный и вообще». Ее перечисления перешли в неразборчивое бормотание. Падма стала топтать на месте, отчего растрепались ее волосы. Она злилась непонятно на что. «Поэтому его все должны любить», — в итоге выкрикнула Падма. «Так вот, я не такая, не дождетесь. Какие же вы, ревенкловцы, тупые идиоты». Падма не знала, что ответить, только открывала и закрывала рот. Парвати покачала головой и развернулась. «Так вот, как гриффиндорцы относятся к своим клятвам», — в спину крикнула уходящей сестре Падма. Парвати резко остановилась и развернулась на пятках, быстрым шагом подошла к сестре и больно ударила ее ладонью по лицу. Звук удара разнесся по коридору. Падма схватилась за щеку и упала, от силы удара. На ее глазах появились слезы. Парвати упала на колени и обняла сестру, прижимая к себе. Обе стали плакать. «Не говори никогда так, Падма, не говори, пожалуйста. Ты стала так многое скрывать от меня. Это контракт, он меня убьет. Я знаю, и до сих пор ты не можешь мне признаться». Сестры сидели в обнимку на грязном, каменном полу, среди коридоров Хогвартса, хотя недалеко были удобные диваны, кресла, табуретки и скамейки. Обе плакали потому, что были малолетними дурами. Сидя напротив друг друга, они стали вытирать свои слезы. «Почему ты всегда такая? А почему ты такая, Парвати?» «Потому что ты никого не подпускаешь к себе, поэтому мне приходится общаться с миром, который нас окружает. А я не подпускаю, чтобы вновь нам не сделали больно, чтобы у нас не отобрали все, что у нас осталось. Какая же ты глупая, Падма. Не обольщайся, ты не лучше». Две сестры прижались друг к другу, ощущая теплоту и близость своих сердец. Они помогли друг другу встать, и снова разница в росте, разница в отношении к жизни, разница, которая стала появляться, когда они бежали в Лондон с матушкой. «Что же мне с тобой делать, Падма? А зачем ты осталась? А зачем ты ушла? А что мне там делать? Бороться за свое счастье? Например, где ты еще найдешь второго такого? Ты погляди на Паркинсон, и что я там увижу, Парвати? Ну-ка расскажи». Снова стали распаляться сестры и собачиться. Как Гарри вновь и вновь отталкивает ее, а она продолжает бороться. Она просто упрямая, ударенная в голову, дура. Если бы она не прыгала на него, а вела себя, как Уотерс, то все бы у нее получилось. «Да я вижу, что у вас на Ривенкла все такие». Девочки сурово поглядели друг на друга. Падма закинула руку на руку и скрестила на груди, отвернулась и хмыкнула. Парвати уперла руки в бока и поглядела с вызовом на затылок сестры. «Отлично, если для тебя Гарри просто сокурсник, то отлично. Иди куда шла, а я вернусь к ребятам, там хотя бы весело и забавно». «Постой», — сказал Падма, обернувшись, схватила Парвати за подол мантии. «Ты не могла бы, ну это, я не понимаю, о чем ты». Повернулась Парвати, корчу надменную рожу. «У меня не так много времени, а ты все равно будешь там, вот я подумала. Не понимаю, зачем тебе это, ты ведь не интересуешься Гарри». Парвати ехидно улыбнулась и, выхватив мантию, пошла в сторону клубной комнаты. «Ладно», — выкрикнула Падма в спину сестре. «Я скажу, если тебе так это надо, если тебе так принципиально». Передразнивая сестру, пробурчала себе под нос юная волшебница. Парвати развернулась, всем своим видом и наглой усмешкой показывала, что она ждет, когда ее сестра произнесет заветные слова. В этом было столько гриффиндорского вызова, что если бы ее увидела декан, то накинула пару баллов за дух дома. «Я лю». Падма смотрела в пол, вся красная от стыда, сжимая кулачками крепко мантию. Она не могла произнести слова, и всеми силами пыталась переступить через себя. «Я люблю этого глупого Гарри». На одном дыхании, красная как рак, крикнула Падма в сторону своей сестры. И что-то в мире надломилось, словно все сжалось в одно мгновение, которое растянулось в бесконечность, и в мире остались только две сестры. Сила коснулась их, и все волосики на теле стали дыбом. Что-то сильное и могущественное прошло сквозь них, и ровно через один удар сердца крохотный мир разорвало, и сила высвободилась, и потекла тысячи быстрых ручейков во все стороны. Напуганные случившимся, две сестры заключили друг друга в объятия и стали тревожно озираться. Падма уткнулась в грудь сестры и крепко прижалась к ней. «Ты ведь поможешь мне?» – робко спросила Падма, не отрывая красного лица от груди сестры. «Нет», — уверенным и полным решимости голосом сказал Парвати. «Но как же наша клятва?» — спросила Падма, подымая заплаканные глаза. «Я помню, мы обещали, что будем всегда вместе, и вместе встретим все невзгоды, что мы поможем, что сердца наши отдадим друг другу, если это надо будет. Но, если мы полюбим одного мальчика, каждая из нас останется сама по себе». Поникшим голосом закончила за сестру Падма. «Только не говори мне». Парвати закатала рукав и показала отметину, что оставила волшебная татуировка. «Мы связаны в магии, наши судьбы переплетены, как Рама и Сита, скорее, как Кали и Шиву». Я сидел на шезлонге, держа семейный альбом боком, и смотрел, как перелистываются страницы. «Не, это явно какое-то наебалово и полнейший облом. Вот чего я хотел. Список, типа вот эти жизнь за тебя отдадут. Вот эти спустятся за тобой в ад, вот эти просто развлечься на ночь, эти влюблены, как в поп-идола, а вот от этих держись подальше, они хер тебе откусит. Но нет же, все не как у людей. И это я молчу про то, что в альбоме нет всех представителей женского пола, включая мою любимую Нундочку и колонии флабер-червей. Ведь я же красавец, умничка, свой парень, у меня же столько достоинства, и всего пару недостатков, которые я успешно маскирую. А выходит, что меня любит с дюжину девчонок и еще столько же потусторонних тварей. А вместо этого я получаю очень странный список, в котором даже моей душки-подружки Браун нет. Это что выходит, я просто для нее какая-то интрижка и забавная игрушка, и она на самом деле меня не любит? Вот как так-то? Я же так усиленно с ней общаюсь, всячески флиртую, делаю подарки, да что эта малолетка себе позволяет? Я уже собирался в сердцах бросить альбом в мангал, как ощутил у себя на плече знакомое крыло. Мне не надо было оборачиваться, чтобы отчетливо представить ехидный клюв этого недобитого бройлера. Я собирался услышать очередной поток его ехидства, но стоило Обломинга открыть клюв, как случилось невероятное. Позади Обломинга, со странными звуковыми эффектами, появилась Надя. Она была одета в облегающий купальник для занятия борьбой, а ее колени и локти были защищены щитками. Надя обхватила Обломинга под грудью, беря свои руки в замок, после чего совершила классический бросок с прогибом. Меня аж всего передернуло от хруста позвонков шеи Обломинга, когда голова этой твари соприкоснулась с грунтом. Вскочив на ноги, Надя моментально обернулась вокруг своей оси и ухватила Обломинга за окорока, и пока птычка пыталась сориентироваться, Надя стала раскручивать ее. Набрав приличную частоту вращения, Надя отпустила, и крылатый полетел в небо, так и не придя в себя. Но посчитав, что этого мало, Надя прыгнула на перехват. Когда траектории их полета пересеклись, она выписала без рецепта Обломинга множество прямых ударов кулаком по телу, куда попадет. При этом я отчетливо слышал, как она кричала «Ара-ра-ра-ра». В качестве завершающего удара Надя крикнула «Ходокин», и Обломинга улетел в голубом пламени за горизонт. Только после этого Надя приземлилась на берегу озера. «И чтобы я тебя здесь больше не видела, порождение скорби и посланник разочарования», — крикнула наша боевая подруга вслед улетающей твари, сложив руки рупором. Солидарности Вовочка скорчили серьезные и одобрительные рожи и стали сдержанно хлопать в ладоши. Надя заулыбалась и, заложив руку за голову, стала кланяться, краснея от смущения. «Лови», — крикнул я Наде и, поймав ее взгляд на себе, бросил в нее ключи. «Заслужила». Надя поймал связку ключей и поглядела на меня, не понимая. «Добро пожаловать в команду, заслужила». Дико визжа, Надя набросилась на меня и повалила на землю, после чего стала меня по ней катать, старательно приминая траву. После того, как она расцеловала меня в обе щеки, Надя стала прыгать на месте и излучать в окружении позитив в таком количестве, что хоть солярий открывай. Я же сел обратно в шезлонг и открыл злосчастный альбом. «Не, Нади там не было. Что там? Там даже ни одного представителя рейха не было. Выходит, крысы меня за нос водит». Я вздохнул и открыл первую страницу. «Ну, конечно, как могло быть иначе? На первой странице Тринити, в верхнем левом углу ее фотография, где она сидит на каком-то комоде в роскошном комплекте белья, где почти все видно, закинув ногу на ногу и таинственно улыбаясь. Справа идет перечень какой-то бесполезной информации. Группа крови, три размера, рост, вес, сексуальные предпочтения, различные фетиши и фобии, словно интервью поп-актриски. Никогда не думал, что сестренке отвратительно зоофилия и некрофилия, при этом нравятся парни в форме. Эх, а кто-то обещал меня любить, несмотря на то, чем я стану, выходит, наебывали. Дальше была круговая диаграмма из пяти параметров. Любовь, забота, увлеченность, романтика, желание. Естественно, по первым трем параметрам было у Тринити 12 из 10, а вот плотское желание в районе 3 и шестерка в романтике. Все же наши отношения запутаны. Впрочем, Равины не было в альбоме, и это не могло не радовать. Для меня остается загадка, кто, почему и зачем попадает в этот альбом, и почему здесь вот конкретно эта особа. От солидарности помощи никакой, для него все очевидно, поэтому он не может объяснить. Вовочке откровенно по херу, кто там, но он предлагает трахнуть всех, раз они согласны. Каких-то внезапных сюрпризов тоже не было, типа тайных воздыхательниц или еще чего-то. Нашлись все, кого я хоть в чем-то подозревал. Тя, Сильфера и Заряновой Слинт нашлось место, спасибо, что старосты Клируатер нет. Но судя по донесениям, я просто не ее тип. На второй странице меня ждала Ульяна, на фотографии она примерно того возраста, что сейчас, а не когда мы познакомились. Стоит голенькая напротив зеркала и натягивает на себя красные трусы с золотым серпом и молотом, при этом на лице какое-то удивление. Словно я с фотоаппаратами только что вошел в ее комнату и застукал за процессом. А она неплохо подросла. Ага, желание в районе 1, романтика уже упала до 4, увлеченность 3, забота 2, а вот любовь в районе 7, неплохо. Ага, вот и пенси, любви 10, о, есть пару лишних килограмм на бедрах, аз-за-за. Эх, я снова начал пролистывать альбом. Нет, везде одинаково все. И меня не беспокоило, откуда альбом знает размеры девочек или их вес, или там как строит диаграмму. Не, меня очень сильно беспокоил странный код или шифр, или что это такое. В начале каждой страницы, а у каждой девочки было по своей отдельной странице, шел заголовок со странным шифром. Вот, например, Тринити озаглавлена он и сама, Шилоп Эрана, Ульяна Асанаджими, Дафна Цундери, Пенси Яндери, Пенелопа Янгири. И так было со всеми, ни одного раза не повторился, блять. И что это означало, попробуй догадайся. Даже Тринная солидарность разводит руками. Я отбросил альбом в сторону и откинулся в шезлонге. Ох, ебал я это все, шашлыки готовы, объявила радостно Надя, выводя меня из горестных дум. Я встал и хлопнул в ладоши. Что же, мы славно потрудились и пережили очередной мой приступ, пора и погулять. Выходи, честный народ, ваше безумие достигло необходимого уровня и начало влиять на реальность. Словно кто-то разорвал реальность и надо мной разверзлась дыра в пространстве, откуда спрыгнули обитатели моего домена и парочка тигров, после чего разорванное марево, колыхаясь на ветру, отлетели чуточку вверх и там зависло, обнажая небо моего внутреннего мира. Нихуя себе, и это я только на 60% к рангу Е, что же потом будет? Впрочем, тут из темноты выползла тень, раскрывшись подобно зонтику, оттуда вышел дядя Сев в своей новой мантии и шляпе. Он держал палочку наготове, указывая ею в пол. Следом тьма приняла форму Ваша, который был в полном боевом облачении с двумя шляпами. «Так-так-так, мистер Поттер, правила для вас не писаны, как я погляжу», произнес Северус Снейп на свой шипящий угрожающий манер. Примечание к части. Согласно несколько преувеличенным легендам, у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Профессора Силдон и Амариль, отсылка на основании Айзека Азимова. Два ученых, которые разработали математический инструментарий для предсказания развития цивилизации. Рама и Сита, супружеская пара из Рамаяны, Рама, седьмая аватара Вишну. Вишну из Тримурти является положительным персонажем и охранителем порядка, стабильности. В то время, как Шиву, божество созидательного разрушения и негативного начала, в свою очередь Кали является воплощением пиздец всему и одним из воплощений жены Шиву. По сути, Падма спрашивает, являетесь ли вы воплощением идеально супружеской пары, на что Парвати отвечает, нет, мы два дружка-пирожка, которые разъебошат этот мир. Это если кратко. А так курите ведическую и тантрическую литературу для постижения глубины аллюзий. В тему возмущения главного героя, почему в его альбоме нет всего женского населения планеты. https://imgurtsomfinghfjpg. Глава 39. Арка. Весна нашей юности. Глава 39. О заботе и работе. 18 апреля 1992 года. Шотландия. Хогвартс. Кабинет директора. Северус Снейп сидел у открытого окна и наслаждался утренним легким ветерком. Окно было зашторено с его стороны, чтобы не проникал солнечный свет, но это не мешало ему наслаждаться бризом, который игрался с толстыми шторами. На его измученном и страдальческом лице была ехидная ухмылка. Вместо положенной по уставу остроконечной шляпы на его голове красовался медицинский пакетик со льдом. Снейп утопал в кресле и наслаждался тихим утром, хоть оно и проходило в кабинете директора, и стадалец отлично знал, что это утро будет не из легких. Этот разговор должен был состояться еще вчера, ведь директор сказал немедленно доставить Гарри Поттера под его светлые очи. Но Северус посчитал, что его кондиция в пятницу вечером не подходила для какого-либо разговора. И вот, с утра, получив бутылочку холодного, советского пива, от своего протеже, Северус словно Лазарь встал и повел Гарри к Альбусу. Приложившись к бутылочке и ощутив, как прохладная янтарная жидкость опускает по пищеводу, он промурчал и растянулся в улыбке блаженства. Конечно, он мог бы воспользоваться набором зелья и быть, как огурчик, но после такого загула нет ничего лучше, чем классический опохмел. «Мальчик мой, ты ничего не хочешь мне сказать?» – прошептал Дамблдор со своего кресла, даже отложил бумаги по такому случаю. Северус приоткрыл один глаз и обменялся взглядом с Гарри, который сидел напротив, попивал точно такое же пиво и наслаждался утренним солнцем. У мелкого паршивца и следа похмелья не было, хотя Северус мог поклясться на все, чем угодно, что Гарри пил со всеми наравне. «У-у-у-у, проклятущая кровь Феникса!» — подумал про себя Северус, продолжая переглядываться с Гарри, пытаясь принять решение, о ком Альбус говорил. «Северус, я о тебе говорю, а что я?» — скривился Зельевар, закрывая глаза и отворачиваясь. «Я привел Гарри Поттера, как ты и просил. Я просил тебя это сделать 2 недели назад, где ты был, а что, по нему не видно», — ехидно заметил Гарри, прикладываясь к бутылке. «Гарри, немедленно выброси эту гадость», — нравоучительно потребовал директор. «Не, мне профессиональная этика не позволяет», — отмахнулась мелкая язва. «Какая такая этика?» — глубоко возмутился профессор, что даже развел руками и облокотился на спинку кресла. «Я же ритуалист, а ритуалы надо проводить точно и неукоснительно». Гарри поднял бутылку и покрутил ее на солнце. «Это же последние бутылочки пива, оставленные на опохмел. А главное, Гарри высоко поднял палец вверх, они дожили до опохмела, как я могу их просто взять и выбросить?» Альбус поглядел сукоризной на профессора зелий, который сейчас не мог по достоинству оценить его пантомиму. «Северус, во всем виноват ты», — заключил директор и сложил руки в замок перед собой. Северус резко приподнялся в кресле, что с него сполз пакетик, и удивленно оглядел собеседника. «Альбус, у тебя какой-то странный дефект речи, ты очень неправильно произнес. Во всем виноват Поттер». Гарри усмехнулся и посмеялся в кулачок, не забыв после этого хлебнуть пивка. «Да, Северус, ты уверен, мальчик мой? Тогда у кого он научился столь пагубной привычке в нежном возрасте? А, я тебя спрашиваю». Северус скривился и вновь завалился в кресло, приняв удобную позу. Он стал через одно приподнятое веко рассматривать своего юного собутыльника. «Вот скажи, Гарри, я тебе наливал?» «Ну?» — Гарри почесал кончик носа, старательно припоминая события. «В монастыре было дело». «Это когда?» — удивился собутыльник, силясь вспомнить события той посиделки. «Когда вы решили чашу святого Петра опробовать, кто там кричал со всеми пей до дна?» «А ну да, было такое дело». Альбус хлопнул по столу, отчего с ней поморщился. Гарри лишь заулыбался, наслаждаясь муками собутыльника. «То есть вы не отрицаете, что разграбили католический монастырь?» «Не, то монахи тебе бороду выкручивают, мы только погреб разорили, да и осталось там прилично. Вот, как вы могли, вы же сами отлично знаете, какие у нас натянутые отношения с папским престолом», — начал директор отчитывать, повышая тон. «Как вам это в голову пришло?» «Да ладно вам, профессор», — скорчил рожу Гарри и отпил пиво. «Может, во мне проснулась генетическая память, Против такого не попрешь. И какие же это, интересно, духи предков тебе нашептывали, а, Гарри? Иронично спросил Альбус, трясся бородой. Благородных данов, ответил Гарри, подымая бутылку в знак салюта. На его салют тут же ответил профессор напротив, подымая свою. Альбус тяжело вздохнул, поправил очки, что сползли на нос, и вытер пот со лба. Разговор был не из легких. Разгильдяй, пьяницы и дебоширы, совсем, вот ни капельки не раскаивались в своих поступках. Тем более, с нами был святой Патрик, значит, на то была воля Божья. Нашелся мелких прохвост. Профессор тяжело выдохнул, оставив щеки надутыми, покачал своей головой, глядя с укором на двоих датских разбойников. Ладно, с этим мы разобрались, но бочку придется вернуть. Гарри задумался, почесал висок, отпил пиво, поглядел на директора и, похлопав глазами, сказал: «Так мы же 4 пригнали в Хогвартс, а одну вернуть придется, остальные с хорошим монастырским бренди и виски. Это мы переведем на баланс Хогвартса для ритуальных нужд». «А ну да, понятно», — закивал Гарри, типа: «Ага, понимаем, чтобы старый лис и не погрел лапки, быть такого не может. А вот, где вы раздобыли чашу святого Петра Аболтусы?» «В музее, в Мексике, ее там выставили, как произведение искусства». «Гарри», — пророкотал Дамблдор, чем заставил поморщиться страдальца, сидевшего напротив Гарри. «Да чего вы кричите, как глупая жена? Тебя, Гарри, твоя генетическая память еще и в женах научила разбираться?» «Определенно», — ответил сорванец, поправив очки у себя на носу. «Только глупая жена будет пилить и выяснять отношения с пьяным мужем, и только самая тупая будет делать это на больную голову с утра». Северус Снейп качал в знак согласия и солидарности, не забывая поправлять здоровье пивом. «Умная жена разденет, помоет, спать уложит, с утра накормит, пиво холодного подаст, ничего не скажет, а потом будет своими взглядами и жестами вызывать чувство стыда у своего мужа. И только, когда он придет виниться, только тогда будет говорить о пересмотре поведения. Ебать ты мерзостная сволочь», — прокомментировал Снейп, даже два глаза открыл для этого. «Сочту за комплимент. Ладно, неважно, откуда вы ее достали, где она сейчас?» — уже более спокойным голосом спросил Дамблдор. «Только не говорите, что вы ее потеряли в своем пьяном дебоше. Обижаете, профессор, она у меня в коллекции, Гарри». Дамблдор уже скрежетал зубами и царапал ногтями покрытие на столе. «Ну, должно же быть у мужчины хобби, не очки же мне коллекционировать». Северус на это лишь ухмыльнулся, типа: «Он же герой Британии, у него должна быть выдающаяся коллекция. Гарри, мальчик мой, послушай меня, христианские реликвии не предмет для коллекции, авраамические. Прости, я коллекционирую авраамические реликвии, туда входят реликвии зороастризма, ислама, в общем, все, что создано во имя местного Диуса и при помощи его силы».